Глава 16. Некоторое время я переваривал информацию. Принять то, что я свое уже отыграл, по сути, так и не начав играть по-настоящему, было трудно. Я не знал, что расстраивало сильнее: факт невозможности больше быть игроком, или что я не смогу быть игроком в мире, где многие играют. Скорее всего, именно второе. Будь у меня возможность вернуть тот мир, что был неделю назад, я ни на секунду бы не задумался. В редкие минуты покоя я с грустью и нежностью вспоминал те славные времена. Но пути назад не было. Тот мир исчез. В данный момент я находился в совершенно ином мире. Был словно в другом измерении, населенном игроками и гражданами. И какая-то сволочь по имени Илья Карпов переводила меня из первой категории во вторую. Переводила без моего согласия, еще и получая с этого удовольствие. Сказать, что мне это не нравилось, считай, ничего не сказать. И на то, чтобы избежать этой участи, у меня было чуть менее 6 суток. Надо признать, задача казалась мне невыполнимой, но и сдаваться заранее не хотелось. Всегда стоит надеяться на удачное стечение обстоятельств, в крайнем случае, на чудо. А так как чудо я пока не наблюдал, то, чтобы не тратить понапрасну драгоценное время, решил порасспросить у Коляна обо всем, что он знает. Парень, судя по всему, тут заскучал один и явно был не прочь поболтать. «А ты сам-то тут давно?» Начал я осторожно и издалека. «Да, уже 3-я неделя пошла», — грустно ответил Колян. «Опустили, суки! Полностью опустили!» «Тебя не парит это слово «опустили»? Меня такой термин в контексте нахождения в тюрьме немного напряг. Вроде я никогда не имел отношений с уголовниками, но вот не нравилось мне это слово, и все тут». «Меня парит, что опустили», — вздохнул Колян. «А какой у тебя был?» 16-й. «Фига себе! Я аж присвистнул. Не врешь?» Колян отрицательно покачал головой. «Я 1,5 года качался». «А за что тебя?» «По сути, ни за что. За то, что качался сам по себе, ни в какие кланы не вступал, от шакалов прятался. А у них принцип такой: или ты с ними, ну то есть шестеришь на них, или они тебя убирают. Мне, когда первый раз поймали, так и сказали сразу: сбивай сам себе уровень до 10-го и иди к нам, в клан, рядовым бойцом». «А как самому сбить?» «Не тупи. Башку фольгой обмотай, и все». Я кивнул. Действительно, что-то я туго соображал из-за пережитого стресса. «Разумеется, я пообещал, чтобы отпустили. А потом свалил из города. Я вообще из Воронежа. В Москву сначала хотел, но потом решил, что в Питере шакалов поменьше. Думал, спрячусь. Не получилось. Поймали». «Ну а нафига весь этот геморрой? Держать тебя тут, сбивать уровни, можно ведь было просто тебя грохнуть. Экспу зарабатывают?» «Если просто грохнуть, то никаких ништяков они с этого не словят, а так тебя вносят в кослист клана и начинают охоту. Потом ловят, отпускают и официально на клан получают за это все твои бонусы, экспу, и еще по мелочи плюшек ловят на тебе». «Интересно, это придумано для того, чтобы игру разнообразить? Или чтобы народ не валил всех неугодных направо и налево?» «Да хрен его знает», — пожал плечами Колян. «Но я не думаю, что разница большая. Сразу бы меня завалили или на точку Ч отправят». «Разница есть», — не согласился я. «Если бы тебя сразу завалили, мы бы с тобой сейчас не разговаривали. Кстати, а что это за точка такая? Все про нее говорят, но никто не рассказывает подробностей». «А никто не знает. Кроме самой верхушки шакалей конторы. Тьфу! Одни говорят, что там просто всех валят и закапывают в братские могилы, другие, что там людям как-то память стирают, а потом отправляют в Сибирь на химию, где они тупо работают. По мне так второе предпочтительнее. Хотя пахать овощем на заготовке леса не самый лучший вариант, но однозначно веселее, чем в расход. Так или иначе, скоро узнаем». Колян совсем загрустил и замолчал. «Ладно, не ссы, безвыходных положений не бывает», — попытался я подбодрить сокамерника, но это получилось совершенно неубедительно. Я решил перевести разговор на другую тему и немного разузнать про игру и систему. «Скажи, раз ты до 16-го дошел, то явно знаешь, как уровни повышать». «Конечно знаю, чего там знать-то. Как в любой игре, кидаешь очки развития в повышение уровня и готов левел-ап». «А очки-то откуда кидать?» Колян рассмеялся. Он понемногу возвращался в разговор, видимо, был такого склада, что не мог долго находиться в унынии. «Значит, ты тоже хапнул 11-й, а после этого завис, хотя и экспы набрал». Я согласно кивнул. «На самом деле все просто. Надо просто дать системе команду вложить накопленные очки в повышение уровня». просто дать команду? И все? Ну да. Ты хочешь сказать, я не верил своим ушам, что системе можно давать команды? Конечно, хотя они и ограничены, но можно. Говорю же, тут все как в обычной компьютерной игре. Хочешь повысить характеристики, даешь команду. Хочешь повысить уровень, даешь команду. Если есть на что повышать, ну, то есть очки развития и характеристик, то система повышает. Можно потом перераспределять. Да много чего можно. Ну, типа, опцию можешь еще активировать, если есть какая-нибудь. Колян снова загрустил. Видимо, вспомнил, что он этого всего лишен навсегда. Но как ей команду давать? Мне хотелось узнать как можно больше. Да легко. До 15 уровня, как только система сообщает о новых очках, пока висит надпись. Надо мысленно, но очень настойчиво сказать, распределить очки. А лучше вслух, чтобы наверняка. А с 15-го открывается постоянный интерфейс общения с системой, и вообще все легко становится. И все? Просто сказать? Я до сих пор не верил своим ушам. Столько времени я пытался разгадать этот секрет, а все оказалось настолько просто. Ну да. Пока висят надписи, открыт временный интерфейс. Можно что-то спросить или дать команду. А во время каких надписей это работает? Во время любых. Сам факт появления надписи означает, что система на связи. Я, не совладав с эмоциями, хлопнул себя ладонью по лбу. Колян рассмеялся. У меня так же было. При наборе 20 очков развития система предлагает перейти на 11-й. Ну, типа показывает, что левел-ап возможен. Ну а потом ты сам должен раскопать, как это делается. За это она тоже, кстати, бонус дает. Типа это квест такой скрытый. Мне, правда, не дала. Почему? Да я не сам раскопал, мне подсказали. Я подумал, возможно, мне система эти очки даст, ведь она не видела, что мне тоже подсказали. Имело смысл надеяться, что это зачтется как самостоятельное решение квеста. И вообще стоило надеяться на лучшее. Рано паниковать, еще только первый день начался, мысленно сказал я сам себе и поудобнее устроился на нарах. Через 2,5 дня паниковать я все же начал. Я уже знал об игре и системе очень много. Колян оказался довольно эрудированным и общительным парнем. Но что мне было с того? Менее чем через 12 часов я снова должен был стать 10 уровня, а по прошествии еще 3 суток меня, как они выражаются, опустили бы до уровня, с которого нет возврата. Вечером 3-го дня пребывания в камере я лежал на нарах, осознавая, что имею в запасе 37 очков характеристик и 50 очков развития, и даже знаю теперь, как все это можно использовать, но поезд ушел. Потихоньку я начал понимать состояние и ощущения Коляна. Тоска накатывала все сильнее и сильнее. Неожиданно открылась дверь, что было странным. Ужин к тому времени уже принесли. Послышался голос конвоира. «Седов, на выход!» Я поднялся и вышел из камеры. Без напоминаний повернулся лицом к стене и протянул конвоиру руки. На меня надели наручники и куда-то повели. Пройдя половину пути, я, видимо, вновь попал в зону охвата системы, потому как перед глазами замигала ядовито-красная надпись. «Внимание! Опасность наивысшего уровня! Вы находились вне доступа системы в течение 62 часов и 8 минут. В случае пребывания вне доступа системы еще в течение 9 часов 52 минут, вы будете понижены в игровом уровне». «И что мне делать?» — пробурчал я негромко себе под нос, глядя на надпись. Не то чтобы я собирался что-то делать, но этот вопрос был наиболее логичным для проверки слов Коляна о том, что с системой можно общаться. Конвоир же счел такой риторический вопрос вслух проявлением моей начинающейся паники и никак на это не отреагировал. А вот система ответила почти мгновенно. «Во избежание понижения в уровне вам необходимо срочно обнулить счетчик пребывания вне доступа системы». «Как?» — опять пробормотал я, скорее уже интуитивно. Конвоир уже косился на меня, а система снова выдала ответ. «Счетчик пребывания вне доступа системы обнуляется путем пребывания в доступе в течение 72 часов». Что ж, логично. Как говорится, клин клином. Никаких лишних заморочек. Оценил я простоту решения. Только вот к моему огромному сожалению, это было неосуществимо в сложившейся ситуации. А пока я об этом размышлял, надпись исчезла, и продолжение сеанса связи с системой я благополучно прошляпил. С другой стороны, конвоир все равно бы не дал нормально пообщаться. Зато теперь я знал, как себя вести и что делать, если удастся сбежать до того, как опустят ниже 10-го. Меня опять привели в кабинет, где я ранее разговаривал с Ильей. Но в этот раз он уже находился на месте и встречал меня своей неприятной лицемерной улыбкой. «Здравствуй, мой пока еще 11-уровневый друг», — ехидно произнес Карпов, глядя мне в глаза. «И тебе привет, пока еще 12-й». Илья рассмеялся. Я понял, что бы я ни говорил, ему все будет доставлять удовольствие. Сам факт моего нахождения перед ним в наручниках уже являлся для этого упыря отличным поводом для веселья. Интересно, почему он вызвал меня сейчас, а не потом, когда я потеряю уровни? В этом явно был какой-то смысл, и я перебирал в голове догадки. Может, он хочет насладиться моим страхом? Потом, потеряв все, я буду подавлен и расстроен. Что в этом интересного? На что там будет смотреть? А сейчас он хочет увидеть в моих глазах страх. Страх перед неизбежным крахом. Возможно, надеется, что я буду умолять его сжалиться надо мной. Хренов извращенец. Уж чего, а страха ты не увидишь. Но что-то подсказывало, что не тот Илья человек, чтобы тратить свое время лишь на наслаждение моей паникой. Что-то ему от меня было нужно. «Ты уже в курсе, что тебя ожидает через 3 дня?» — продолжил разговор Карпов, прервав мои мысли. «Да уж, рассказали». «Это хорошо, что рассказали», — Илья продолжал улыбиться. «Но этой участи можно избежать. Хочешь?» «Ты реально держишь меня за идиота?» «Да я ни при каком раскладе не поверю, что ты хочешь мне помочь». «Я тебя убить хочу за мой ушатанный гелик!» Улыбка впервые исчезла с лица Карпова. «Но у тебя есть шанс загладить вину. Куда ты дел артефакт рубиновой звезды?» «Съел. Веришь, нет?» У них в роли артефакта выступала Кура Гриль. Теперь уже улыбался я. Сразу все встало на свои места, и прояснилось, что этому упырю от меня было нужно. Я еще раз убедился, что идея прихватить с собой биту оказалась удачной. Впрочем, в этом новом мире, как в любой игре, стоило брать с собой все, что только можно взять. Пригодиться могло все, что угодно и в любой момент. Жаль только, что, как в компьютерной игре, не было безразмерного вещмешка. Пока я собирал в своей голове пазл текущей ситуации, майор КСК взял себя в руки и опять улыбнулся. «Меня радует, что ты находишь в себе силы для шуток, пусть и идиотских. Но я бы на твоем месте не артачился. Подумай, что тебя ждет». «Что меня ждет? Интересно, он сам такой тупой или считает настолько тупым меня?» «Что меня ждет? Да точка Ч меня ждет. Независимо от того, отдам я ему артефакт или не отдам. Так я лучше не отдам, пусть он удавится от досады». С этими мыслями я постарался улыбнуться как можно шире и наглее. «Меня ждет величие и слава». «А больше похоже на слабоумие и невменяемость», — парировал Илья. Видимо, я перестарался с улыбкой. Он ухмыльнулся и добавил. «Давай так, я сейчас не буду торопить тебя с ответом. Посиди еще в коробочке, подумай, поразмысли. У тебя еще 3 дня есть до момента невозврата». «Да хрен там!» — заорал я на весь кабинет. 6! Я сорвался с места и с разгона ударился головой о стену. В глазах потемнело, я упал на пол. Со стороны это на 200% подтверждало слова Ильи о слабоумии и невменяемости. Но меня это мало волновало. Желанная надпись появилась-таки перед глазами. «Внимание! Вы нанесли себе легкое повреждение. Ваш уровень здоровья понизился на 2 пункта. Текущий уровень здоровья 61 из 100». «Поднять уровень!» Заорал я во все горло, пока надпись не исчезла, не скрывая свои цели от Ильи. Система ответила мгновенно. «Внимание! Вам доступен переход на следующий уровень. Для этого потребуется 40 очков развития. Желаете использовать свои очки развития и перейти?» «Да!» Я торопил систему, пока Карпов не лишил меня возможности общаться с ней. Я понимал, что если он набросится на меня, то в завязавшейся драке контакт с системой будет потерян, и интерфейс закроется. Но майора КСК это все изрядно веселило, и он явно не собирался вмешиваться в мои попытки прокачаться. Вы перешли на 12 уровень. Вы получаете доступ к справочному функционалу игры. Вам начислены очки характеристик. 10 очков. «Да, я сделал это. Я выбил себе еще 3 дня. Возможно, это ничего не значит, и через неделю меня, опущенного, отправят на точку Ч. А возможно, это спасет мне жизнь. Так или иначе, но надо делать все возможное для прокачки и выживания. Главное, не сдаваться». Эмоции переполняли меня, и в голову приходили только правильные позитивные мысли. «Желаете распределить очки характеристик? У вас 47 нераспределенных очков». Я хотел было распределить и очки характеристик, учитывая, что их набралось просто неприличное количество, но не стал этого делать. Подумал, что в данный момент это будет глупо. Куда их лучше бросать, я не знал, а делать это лишь ради того, чтобы их потратить, было нерационально. Надпись исчезла. Ее сменило следующее. Вы выполнили скрытый системный квест «Изучение повышения уровней». Вам начислено 5 очков развития. Повышены навыки. Интуиция плюс 5, интеграция с системой плюс 5, воля плюс 4. Бонус за выполнение квеста в условиях агрессивной среды – 5 очков характеристик. «Куда их лучше распределить?» – крикнул я, пока окно интерфейса не закрылось. Внимание! Опасность наивысшего уровня. Вы находились вне доступа системы в течение 62 часов и 8 минут. В случае пребывания вне доступа системы еще в течение 9 часов 52 минут вы будете понижены в игровом уровне. Вообще-то я это уже читал сегодня. Глюканула ты, что ли, системушка? Или просто пришло время повторить страшилку? Мысленно обратился я к Искину. А ведь я тебе вопрос задал, причем очень важный вопрос. Что распределять собрался, если не секрет? Может, я могу чем-то помочь? Илья уже просто глумился надо мной. Я злобно зыркнул на него и потерял из виду надпись. Окно интерфейса захлопнулось. Вот же зараза. Я уже было начал мысленно посыпать голову пеплом, но система опять дала о себе знать. Во избежание понижения в уровне, вам необходимо срочно обнулить счетчик пребывания вне доступа системы. Снова здорово. Так и реально глюкануло? Подумал я, но вслух закричал совершенно другие слова. Да не могу я это сделать, неужели непонятно? Я кричал отчаянно, не обращая внимания на Илью, которому разве что попкорна в руках не хватало. Настолько он был увлечен разворачивающимся у него на глазах зрелищем. Если вы не можете обнулить счетчик пребывания вне доступа системы, вам необходимо приобрести опцию «Режим офлайн» и активировать ее перед каждым разрывом связи с системой. Это позволит не запускать счетчик пребывания вне доступа системы и избежать в дальнейшем понижения в игровом уровне. Опаньки! А вот тут, пожалуйста, поподробнее. Я весь превратился в сплошной зрительный нерв. А система продолжала раскрывать свои секреты. Вы получили редкий шанс приобрести уникальную опцию «Режим офлайн». Опция «Режим офлайн» является секретной и бывает доступна лишь при наличии средств на ее приобретение и угрозе понижения в уровне. Вы первый игрок, кому предоставлена возможность приобрести опцию «Режим офлайн». Стоимость опции – 50 очков. Желаете приобрести? И тут до меня дошло, что все эти надписи появлялись не просто так. Система таким образом отвечала на мой вопрос о распределении очков характеристик. Пусть витиевато, но зато очень доходчиво. «Да!» Заорал я так громко, что даже напугал Илью. Вы приобрели опцию «Режим офлайн». Такой короткой и лаконичной была надпись, гарантировавшая мне, что я не вылечу из игры, по крайней мере, пока жив. Опцию рекомендуется активировать каждый раз до предполагаемого разрыва связи с системой. В противном случае есть риск сбоя активации и работы опции. У меня перехватило дыхание. Это была супер-плюшка. Конечно, не чит-код, но очень близко к нему. Илья, по моему довольному лицу, уже начал подозревать, что творится нечто странное, и, скорее всего, не входящее в его планы. Ему уже было не смешно. «Ты чего там делаешь?» Он встал с кресла. «Несколько уровней решил взять». Карпов быстро подошел ко мне и ударил меня кулаком в живот. С наручниками за спиной я мог в этой ситуации лишь согнуться и упасть, что я и сделал. Было больно, но радовало, что этот урод больше не веселится. «Увести!» — крикнул Илья в коридор, открыв дверь. После чего он вернулся ко мне и еще раз ударил в живот, на этот раз ногой. Решив, что этого мало, пнул два раза еще и по ребрам. К тому времени подоспели конвоиры. А я улыбался во весь рот, несмотря на, скорее всего, сломанное ребро. Лежал на полу, не обращая внимания ни на удары Карпова, ни на попытки конвоиров поднять меня с пола. Лежал, приготовившись прочитать очередной отчет о среднем или большом уроне здоровью. Однако надпись вышла другая. Видимо, они отражались, исходя из важности, и баллы здоровья просто были сняты без уведомления. Как первый игрок, получивший доступ к опции «Режим офлайн», вы получаете апгрейд опции. Теперь она может быть активирована как вами, так и автоматически, каждый раз при разрыве связи с системой. Отключение действия опции возможно только в ручном режиме. Ну вообще супер! Теперь даже если на меня спящего наденут мешок из фольги, ничего не будет грозить моим игровым уровням. Неужели это все мне? Чем я мог заслужить такие мега-пряники? Мысленно спрашивал я то ли себя, то ли систему. Опьяненный полученными плюшками, я совсем потерял ощущение реальности. Забыл про матерящегося Карпова и конвоиров, поднявших меня с пола и тянувших к выходу из кабинета. Я снова заорал в полный голос. «А что еще есть?» И как выяснилось, это действительно было еще не все. И хоть вопрос был сформулирован по-идиотски, но я получил на него полноценный ответ. Игрок, получивший доступ к опции «Режим офлайн», имеет право на скидку при покупке опции «Сокрытие истинного уровня». Стоимость опции – 100 очков. Ваша уникальная скидка, как первому игроку, купившему опцию «Режим офлайн», составляет 98%. Желаете приобрести опцию «Сокрытие истинного уровня» за 2 очка? «Да!» Завопил я снова со всей дури, упираясь ногами в дверной проем, всеми силами не давая вытолкнуть меня из кабинета. Систему просто распирало на подарки, я не мог этим не воспользоваться. А Илья, перекрикивая меня, орал на конвоиров. «Чего копаетесь? Быстро его в коробочку! На неделю! А лучше на две!» Удар конвоира кулаком мне в колено выбил мою ногу, выполнявшую роль распорки, и меня таки выпихнули в коридор. Я в это время читал очередную надпись. «Вы приобрели опцию «Сокрытие истинного уровня». Счастливого меня потащили прочь, подальше от кабинета. Я же продолжал как мог упираться ногами в пол и использовал последние секунды текущего сеанса общения с системой. «Как ей пользоваться?» Я пытался вырваться из рук конвоиров и вернуться к кабинету, но они уже крепко зафиксировали меня и тащили вглубь коридора. «Пользоваться как?» — повторил я вопрос, но вместо ответа на него увидел совершенно другую надпись. «Уровень связи с системой критически мал. Активируется опция «Режим офлайн». Надпись моргнула и исчезла, а меня потащили дальше, в коробочку. Побитого и счастливого. Лишь в камере, лежа на нарах и прокручивая в голове произошедшее, я понял, насколько мне повезло со второй опцией. Ведь без нее в нынешней ситуации мега-плюха с офлайном не имела бы никакой ценности. Через 2 недели меня бы вытащили, увидели, что уровни не уменьшаются, и просто пустили в расход. А теперь у меня появился шанс это скрыть. Надо было лишь успеть это сделать до того, как меня доставят в поле зрения кого-то, умеющего читать характеристики. Я лежал на нарах, а Колян с интересом смотрел на меня. «Тренировались на тебе шакалы, что ли? Экспу себе набивали?» Сочувственно поинтересовался мой сокамерник. «Нет, просто старого знакомого встретил», — попытался я отшутиться. «Видимо, он был не рад вашей встрече». Наоборот, обнял, аж ребра затрещали. Кажется, одно даже сломалось. «Дай гляну». Колян подошел ко мне. «Я в медучилище 1,5 года отучился. Сломанное ребро от целого отличить могу». Спустя 2 минуты, потыкав пальцами мне в бок и глубокомысленно почесав затылок, Колян сообщил, что ребра мои целы, и кроме ушибов ничего страшного у меня нет. Как показало потом время, он не ошибся.